Глава 5. Первые несколько секунд ничего не происходило. Вокруг все еще раздавались крики и мольбы о помощи. Но больше всего меня мучил детский плач. Плач, который постоянно резко обрывался. Стиснув рукоять и скрежеща зубами, попытался подняться, но ноги отказались слушаться. И где сейчас боги, которые меня спасают? Почему не могут помочь в столь трудную минуту? «А-а-а!» Крик вырвался из груди, раздирая легкие. Разбитые пальцы соскользнули с оружия, и я упал лицом в кровавую грязь, ощутив новую порцию боли, и в это мгновение все затихло. Мне с трудом удалось перевернуться на спину. Надо мной висело посеревшее от дыма небо. Вот только потоки воздуха застыли. Грязный дым превратился в тонкие серые струи или щупальца, тянувшиеся к своим жертвам, но вместе с тем не двигались. «Итасан?» Рядом раздался писк, от которого я вздрогнул и тут же скривился от резкой боли, пронзившей голову. «Вы нас звали?» Собравшись силами, приподнялся и встал на колени. Нет, геноцид нашего клана не прекратился. Просто замер. Получил отсрочку на небольшое время. Я видел солдат Ямадзаки с серыми обезображенными лицами, замахнувшихся ни на в чем не повинных крестьян. Видел воинов, закованных в красные латы, со странным оружием в руках. Но все они стояли неподвижно и ждали, чтобы ринуться на беззащитных ванов и продолжить кровавую жатву. Рядом со мной стоял мелкий Кидзимуна. Рыжие волосы духа торчали во все стороны, а сам он казался жалким и напуганным. Но церемониться с ними я не собирался. «Верни меня! Надень назад!» — прохрипел я, сплевывая на землю кровь. «Нет!» — пропищал тот и попятился. «Я не могу!» «Что?» — рявкнул на него, заставив духа подпрыгнуть на месте. Схватил его за шею и приподнял перед собой. «Верни!» Каждое слово отдавалось болью, но приходилось терпеть. Тем более после такого заявления от Кидзимуна разум вновь затмил гнев. «Не могу», — пробормотал тот, схватившись за мою руку и дергая ножками. «Вы убили старосту». «Не понял», — отпустил духа и вопросительно уставился на него. «Седой умер?» Кидзимуна рухнул на спину и с испугом в глазах отполз. «Да». Заикаясь, ответил он. «Магия времени оказалась слишком сильной. Старости пришлось отдать свою жизнь, чтобы вернуть вас на день». «Вот как? Поэтому они потом не показывались. Боялись, что я снова их заставлю сложить голову. Впрочем, недалеко ушли от истины». «Посмотри, Кидзимуна!» Я указал рукой на поле боя. «Женщины и дети, все мертвы, и только ты можешь помочь все исправить». «Нет!» Вновь пропищал тот и поднялся. «Вы не понимаете это, Сан. Я ведь лишусь жизни!» «Плевать!» — выкрикнул я и вновь попытался схватить мелкого сорванца, но тот ловко отпрыгнул, а я же упал на землю. «Сволочь!» — прохрипел, поднимаясь. «Вы поклялись мне подчиняться, так держи слово!» «Не могу!» — пищал Кидзимуна, дрожа всем телом. «Это не так просто!» «Да хоть через голову прыгай, мне насрать!» — гневно прорычал я, стараясь подползти к нему. «Верни меня!» «Это не в моих силах!» — он вновь отпрыгнул. «Я не умею». «Не ври мне, мелочь!» Я готов был разорвать его на части, лишь бы оказаться в прошлом. «Итосан!» — жалобно проскулил тот. «Господин, не заставляйте меня!» Мне все же удалось схватить его и сжать маленькое горло. Кидзимуна задергался и захрипел. Казалось, стоит только надавить чуть сильнее, как его шея сломается. Но внезапно позади послышался знакомый голос. «Отпусти его!» От неожиданности разжал ладони, дух упал на землю, хватая ртом воздух. Обернулся, увидев за спиной Сусаноо. Рогатый парень двигался в мою сторону, не обращая внимания на застывшее время. «Он говорит правду». Подошел к валявшемуся духу и брезгливо схватил того за руку, подняв над землей. «У него слишком мало сил для подобной магии, но...» С усмешкой посмотрел на меня. «Я могу помочь, а взамен попрошу сущую мелочь». «Мелочь, как же. Знаю я такие условия». Тем более к нему не было никакого доверия. «Чего ты хочешь?» «Скажу об этом позже. Сейчас же вложу свои силы в этого поганца, а он вернет тебя в прошлое». «Свои силы?» — переспросил я. «Но тогда ты лишишься их». «Все работает не так, как ты думаешь. Эта реальность сотрется, никто не вспомнит, что произошло, кроме богов». Склонил голову на бок. «А я вновь стану тем, кем являюсь сейчас, с памятью о нашей сделке». «Черт, да он издевается». «Но разве у меня есть выбор?» «Кстати, этот Кидзимуна настолько слаб, что заклинание может сработать неправильно», произнес Сусаноо, пристально глядя на дрожащего духа. «Согласен ли ты пойти на такой риск, Цукико?» «Да», — прохрипел в ответ и, опираясь на меч, встал на ноги. «Начинай». «Хорошо», — хмыкнул тот. «Но помни, теперь ты мне должен». После чего его глаза ярко блеснули, ослепив меня. Я зажмурился, в ушах загудел ветер. Потоки ледяного воздуха хлестнули по телу, но они будто слизывали мою боль и раны. Я чувствовал, как силы возвращаются ко мне. Разум проясняется, а сердце прекратило свою безумную барабанную дробь. И когда через несколько томительных секунд все утихло, я смог разлепить глаза. «Он снова воспользовался их помощью?» — спросил Верховный, сидя на троне. «Да, господин», — поклонившись, ответил Сусано. «Мне пришлось ему помочь отдать часть своей силы». «Плохо», — задумчиво пробормотал Эмма. «Очень плохо». «Вы же просили ему помочь». «Я помню, но игра со временем к добру не приведет». Верховный вытянул перед собой руку и внимательно посмотрел на пальцы, будто там была шпаргалка с ответом на все вопросы. «Придется избавиться от них». «Кидзимуна?» — переспросил Сусано. «Да, это племя опасно для нас. Разберись с ними». «Будет сделано, господин». Парень еще раз поклонился и попятился, не поднимая головы. Такого он точно не ожидал. Но пути назад нет, только если Цукико поторопится и разберется с божественными дрязгами. Я стоял посреди дороги, по которой изредка ходили ваны, бросая на меня испуганные и уважительные взгляды. Солнце уже встало над горизонтом, но не успело подняться достаточно высоко, чтобы припекать. Неужто все получилось? Который сегодня день. Руку оттягивала тяжесть меча. Сжав кулак, понял, что больше не чувствую боли. Быстренько осмотрел себя и не нашел серьезных ран. Да, до конца подлатать меня не получилось, но все же я чувствовал себя намного лучше, а костюм из шкур Моро оказался цел. «Итосан?» Позади послышался почтительный голос. «Вы уже вернулись?» Обернулся и встретился взглядом с одним из наших воинов. Высокий Ван спрыгнул с коня и встал на колено. «Поднимись», — недовольно пробормотал я. «Простите, Итосан». Его голос был радостным. «Как хорошо, что вы вернулись к нам. Значит, караван будет в безопасности». «Караван?» От этого слова у меня защемило сердце. «Да, я выехал на разведку. Вскоре сюда прибудут и остальные». «Чёрт!» — вырвалось у меня, и, не дослушав Вана, бросился в лес. «Неужели все пошло прахом? Если караван уже едет, значит, вскоре на него нападут. Но когда именно? И насколько меня смог перенести Кидзимуна? Видимо, Сусаноо был прав. У рыжего духа слишком мало сил, чтобы вернуть меня на сутки. Выходит, всего несколько часов. Но мне этого должно хватить, лишь бы успеть ворваться в лагерь до того, как воины Ямадзаки воспользуются магией». Деревья слились в единую зеленую стену с обеих сторон. Я бежал настолько быстро, насколько мог. Изредка чувствовал под ногами невидимую опору, отталкивался от нее и взмывал вверх над кронами. Там удавалось пробежать несколько дзё по воздуху, после чего вновь спускался в лес. Время замедлило свой ход. Меня переполняли силы. Казалось, что Сусаноо дал мне не только возможность вернуться в прошлое, но и поделился частичкой себя. Скорее всего, так оно и было. Но с каждым шагом во мне все сильнее закипала злость. Сотни ванов, что сейчас двигались на запад, все еще живы и останутся таковыми, по крайней мере, сегодня. Однако я запомнил их смерти. Глаза детей, наполненные первобытным ужасом и болью. Арета должен поплатиться за это своей головой. Выскочив в очередной раз над деревьями, увидел вдалеке широкую реку и лагерь воинов, притаившихся в лесу на землях Ямадзаки. Я юркнул обратно и домчался до Катамы, стараясь держаться в тени. Конечно, можно было вырваться вперед и встретить врага лицом к лицу, но для начала стоило хоть немного разведать обстановку. Перескочить реку не составило особого труда. А оказавшись по ту сторону, замер, прислонившись к широкому стволу. Лагерь находился всего в десятке дзю от меня. Несколько дозорных даже не заметили меня. Черт возьми, и эти ваны смогли разбить наш караван? «Да как это вообще произошло?» Но ответ пришел, стоило его только задать. Позади послышался приглушенный разговор парочки солдат. «Слышал, что стало с прошлыми. Их же потом не откачали». «И что с того? Главное, вдоволь насладимся кровью Ита». «С ума сошел. Это же будет настоящая бойня, там дети едут». «Боишься?» Вот для этого Ямадзаки-сан и создал зелье. С ним ты потеряешь любой страх. И стану безумцем». Раздался хлесткий звук, будто кого-то ударили по лицу наотмашь. «Возьми себя в руки, тряпка. Ямадзаки знает, что делает. Не веришь в него?» Ответа не последовало, и, судя по всему, они ушли. Я выглянул из-за укрытия. Десятки воинов суетились у берега, подготавливая плоты. Что ж, выходит, я был прав. Старик Арета придумал какую-то гадость, придающую воинам силы. Однако после того, как они это выпьют, обратного пути не будет. Либо останутся сероликими убийцами, либо погибнут в пылу битвы. А что делают с теми, кто выжил на поле боя? Добивают? Или это зелье работает как яд? Слишком много вопросов, ответы на которые я смогу получить лишь у главы клана. Прищурившись, увидел и шатер Ямадзаки. Туда-то мне и надо. Но сперва... Я вышел из укрытия и спокойно двинулся вперед, хотя от спокойствия был лишь внешний вид. Внутри все буквально кипело от гнева. Я приближался к тем, кто в будущем не пожалеет беззащитных ванов, отрубит голову малышки Ай и пробьет тело синевласой Терука. Заслужили ли они пощады, ведь убивали под действием темной магии? Вряд ли, но... «Это Ита!» Первый крик всполошил воинов Ямадзаки, словно пчелиный рой. Они забегали, подобно муравьям. Только насекомые подчиняются порядку. Эти же тупые ваны даже не могли построиться. «Ита! Убить его!» А вот и первая команда. Через секунду на меня наставили десятки копий, и солдаты ринулись в атаку. «Что ж, отлично. Посмотрим, на что вы гораздо». Я злорадно ухмыльнулся и поднял меч.